Глава 36. Если какая-то общая задача состоит из нескольких частных, то я обычно выбираю самую сложную из них. Когда ее удается решить, то остальные потом идут как по маслу. Ну а если нет, то какой смысл с ними возиться? Полного-то решения все равно не будет. Правда, с выполнением Шелепинско-Косыгинского поручения строго придерживаться этого правила не получилось. Из всего списка мне пришлось первым открыться перед Брежневым, что с моей точки зрения было проще всего. Почти не требовалось врать. Да и материалом, то есть историей страны и судьбой его близких после смерти Леонида Ильича, я владел хорошо. «А ведь чувствовал я, Витя, что с тобой все ох как непросто», подтвердил он, получив доказательство того, что я из будущего. «Значит, говоришь, Галя после моей смерти совсем спилась?» «Да, она уже сейчас частенько позволяет себе лишнего. А этот, Юрий Чурбанов, вроде вполне приличный молодой человек. Он, значит, положительно на нее повлиял». «Спасибо за сведения. Надо подумать, как их познакомить пораньше». «А это у тебя тут что за папка с надписью «ПБ»?» Сокращение от слов «Поздний Брежнев». Нарезка сюжетов из 81 и 82 годов. «Будете смотреть?» «Местами это довольно тяжелое зрелище». «Ничего, нам, коммунистам, не привыкать к преодолению трудностей. Показывай». Я даже не ожидал, что просмотр так поразит Леню. У него, похоже, от потрясения из речевого буфера вылетели все коммунистические словообразования, и он растерянно пробормотал. «Господи, боже мой, и эта жаба я? Да кто ж меня так орденами-то с ног до головы обвесил?» «В основном вы сами. Ну и прихлебатели, конечно, тоже постарались». «И когда это начнется? В смысле, по здоровью?» «В моем прошлом началось в 68-м, во время чехословацкого кризиса. Ну, а к 77-му году картина уже мало отличалась от той, что вы видели. Нервничать вам нельзя, Леонид Ильич. Если будете, то даже я смогу только притормозить процесс. Но прервать его и обратить вспять, увы. Берегите себя, от вас многое зависит». «А что за кризис такой?» «Вот папка с его описанием, читайте». Брежнев не то чтобы прочитал, папка была довольно объемной, а пролистал ее и сокрушенно покачал головой. «Эх, Саша, Саша, другом ведь меня называл. Как же это он так переродился? Ну да ничего, теперь-то у него такой карьеры не будет. Вот только ты скажи, как тут можно не волноваться?» «Леонид Ильич, есть такое понятие, как мантра, или, если перейти на материалистическую терминологию, то установка. Запомнив несколько штук и научившись ими правильно пользоваться, вы перестанете волноваться с интенсивностью, опасной для здоровья. Итак, мантра первая. Да и хер с ним. Запомнили? Ее надо мысленно произносить сразу по получении любой неприятной вести. Действительно ведь помогает, серьезно вам говорю, на основании собственного опыта». «Ха, думаешь, я сам таких мантр не знаю?» Захохотал Брежнев. «Ну, все, наверное, таки не знаете. А известные применяете неправильно, раз волнуетесь. В общем, Леонид Ильич, не беспокойтесь. Я вовсе не хочу, чтобы вы потеряли здоровье на службе партии и народу, и приложу все усилия, дабы этого не допустить. С вашей помощью это у меня наверняка получится». Следующим в списке на частичное раскрытие моего происхождения и всего, что с ним связано, был Пилюгин, выдающийся разработчик систем управления космических аппаратов и военных ракет, директор НИИАПА. Он сам приехал к нам в мечту и явно был удивлен, если не сказать разочарован. Что может видеосистема Луны, он знал и сам выразил желание познакомиться с ее разработчиками. И теперь начинал подозревать, что его водят за нос. Небольшое здание, причем почти пустое, правда, территория приличная, 2 гектара. И все было разработано здесь? Поверить в это Николаю Алексеевичу было непросто, и он этого от меня скрывать не стал. «Ну, элементную базу мы точно не разрабатывали, брали готовую. Где? Это уже другой вопрос. И вообще, давайте начнем сначала. Не буду спорить, характеристики видеоаппаратуры 9-ки намного превосходят все, что до сих пор считалось возможным. Если уточнить в этом мире, то все станет на свои места. Но не будете же вы утверждать?» «Буду. Причем не только утверждать, но и доказывать. Прямо сейчас. Вот, смотрите». Я показал ему планшет, а потом в течение 15 минут. Кратко его возможности. «Другие доказательства вам нужны?» «Нет, такие технологии находятся далеко за гранью возможного. «Уж это я понял сразу. Но простите, какова цель вашего появления здесь?» «Изучение опыта СССР в построении социализма и посильная помощь этой стране, в частности, в области освоения космоса. То есть вы сможете поставлять такие комплектующие нам?» «В мизерных количествах уже поставляю. Хотя, конечно, для одного-двух космических кораблей много и не надо. Увеличить объемы поставок не могу. Для серийного производства вам придется поработать самим. Образцы для копирования я подобрал, разумеется, самые простые. Те, изготовление которых в принципе возможно для советской промышленности. Микропроцессоры в них пока не входят. Хотя, наверное, 4004 уже можно попытаться предложить на сдирание. Но только где ж такой антиквариат взять?» В общем, мы с Пелюгиным быстро нашли общий язык, как разработчик с разработчиком. Он обещал заезжать почаще и пригласил меня посетить его НИИАП. Я не стал говорить, что бывал там и не раз, правда, позже и в виде Антонова. Затем, уже в середине апреля, настала очередь Челомея. Этого в моем иномирном происхождении пришлось убеждать дольше. Одного показа планшета оказалось мало. «Не факт, что пришелец именно вы, несмотря на этот прибор. Вам его, например, могли вручить в одном ведомстве, которое мы не будем упоминать в суе», — усмехнулся он. «И научить работать с ним. Я уже вижу, что это нетрудно. Где они его взяли, я не знаю, но не обязательно там, где вы меня уверяете». «Ага», — согласился я. «И еще вот этому научить». После чего быстро повторил трюк с его же распечатанными словами. «Это уже убедительней», — кивнул он. «Но тогда, если вам не трудно, продемонстрируйте, пожалуйста, что-нибудь по космической тематике. На Марс у вас уже летают?» «Роботы, да. Люди пока только собираются, но без особого энтузиазма. Просто потому, что никто толком не понимает, зачем это нужно. Хотите увидеть старт марсианской ракеты? Сейчас будет, вот смотрите». Я запустил ему 45-минутный ролик про Falcon Heavy. Антонов недавно записал трансляцию запуска Теслы в космос в реальном времени. Вот тут Челомея проняло всерьез. Особенно, когда он увидел синхронную посадку боковых ускорителей первой ступени. «Это же три практически одинаковые ракеты», — спросил он. «Две по бокам, первая ступень, центральная — вторая, но начинающая работать сразу. А на нее насажена третья? Какие там двигатели?» «На всех ступенях кислородно-керосиновые. А на высококипящих компонентах у вас что, их не делают?» «Делают, но довольно редко. В новых разработках первых и вторых ступеней такое топливо, насколько мне известно, вообще не используется». «Сколько двигателей на каждой ракете? И вторая ступень, она тоже многоразовая?» «Двигателей по 9. Да и вторая тоже, но конкретно в этом запуске вернуть ее не удалось. Упала в море. Можно сказать, неудача». «Нам бы такие неудачи!» Завистливо вздохнул Челомей. «И кадры, что я видел, это была прямая трансляция?» «Да, в режиме реального времени». «Почему вы не снабдили Луну такой аппаратурой?» «Во-первых, для сохранения тайны. Вы же не поверили бы, скажи вам кто-то, что все это сделано на здешней элементной базе. И никто, хоть немного разбирающийся в вопросе, тоже не поверил бы. Вот я и поставил технику попроще, в принципе, возможно, и у вас. Правда, весила бы она порядка на 2 больше, но это уже другой вопрос. И вторая причина — я не Маск. Он может оперировать сотнями миллионов долларов, а я только десятками тысяч рублей. Изредка сотнями. Там, разумеется, у себя, а не здесь». «Кто такой Маск?» «Запуск, который вы видели, осуществила американская частная компания SpaceX. И Маск ее президент». «Так вот почему там вместо массогабаритного макета автомобиль. Ему, наверное, заплатили за рекламу. Нет, у него есть своя фирма, делающая электромобили. А это ее продукция». «Да, голова кругом. Скажите, а нельзя мне к вам попасть на время? Очень хочется на все это взглянуть хоть одним глазом». «Увы, ваше личное перемещение туда невозможно. А насчет посмотреть, пожалуйста, скажите мне, что вы хотите увидеть, я все сниму, и смотрите здесь на здоровье. Этот планшет предназначен вам. Насколько я в курсе, о мерах по сохранению строжайшей секретности вас уже предупредили». А вот беседа с Глушко не получилась. Не в том смысле, что она прошла как-то не так. Нет, она просто не состоялась. Хотя на календаре был уже май месяц. Валентин Петрович проигнорировал намеки о том, что ему очень не помешало бы посетить некий НИИ «Мечта», а Шелепин, хоть и был куратором советского космоса, приказать ему не мог. Косыгин тоже. Мог только Устинов. Но он в число посвященных не входил. В общем, здешний я, то есть Виктор Скворцов, к 25 годам добился немалых успехов. Материальных тоже. Но это не столь важно. А вот что Ефремов уже почти совсем здоров и вовсю пишет «Чашу отравы», успевая при этом вести передачу «Мы и Вселенная», это совсем другое. И Леня Брежнев не только не собирается впадать в маразм, но и отлично понимает, кто именно может помочь ему избежать подобной незавидной участи. В общем, можно сказать, что первая часть моих планов, которые я начал составлять в начале 64-го года, более или менее успешно выполнена. Пора приступать ко второй. В чем она будет заключаться? Об этом потом. Я сейчас занят. У меня, между прочим, завтра свадьба. Эпилог. Я сижу на подоконнике в бывшей своей комнате, бывшей нашей квартиры на улице Крупской. Окно открыто, за ним зеленая стена кустов, двора вовсе не видно. Под окном зацементированная в землю перевернутая буква «У» из толстой арматуры, но ни одного мотоцикла рядом с ней нет, они оба уже в Троицком. Вчера здесь гуляла наша с Верой свадьба, а сегодня квартира уже абсолютно пуста и аж сверкает чистотой, нигде ни пылинки. Столы и стулья увезли рано утром, а потом тетя Нина с двумя подругами начисто все вымыли. Вера тоже рвалась помогать, но ее не пустили. Молодая жена сидит у меня на коленях и время от времени целует в щеку и в ухо. Мы с ней ждем какую-то комиссию из ЖЭКа, которой надо будет сдать квартиру и ключи. В общем, первый этап моей жизни в качестве Виктора Скворцова сейчас закончится. Уже звонят в дверь. Интересно, каков будет второй?